важно знать твой ответ, потому что я несу ответственность за то, что ты сейчас там. Тебя не существовало бы, если бы я от всего отказался. В известном смысле я виноват, приняв участие в твоем появлении на свет. Ведь можно сказать, что это я подарил тебе жизнь. Я и апельсиновая девушка, конечно. Но тогда получается, что мы же когда-нибудь и отнимем ее у тебя. Дать жизнь ребенку — это не только преподнести ему в подарок весь мир. Это значит и отнять у него этот непостижимый дар. Буду честным, Георг. Сам я отказался бы от предложения о шапочном знакомстве с миром, от этакой короткой экскурсии по большой сказке. Правда, отказался бы. И если ты согласен со мной, я буду виноват в том, что заварил эту кашу. Я позволил себе увлечься апельсиновой девушкой, позволил себе искуситься любовью, позволил себе размечтаться о ребенке. Теперь пришло раскаяние и потребность искупить свою вину. «Что я сделал не так?» — думаю я. Для меня этот вопрос равносилен кровавому конфликту со своей совестью, когда появляется потребность навести после себя порядок. Но тут, Георг, может появиться новая дилемма, может быть, не такая трудная или злокачественная, как первая. Если ты ответишь, что вопреки всему выбрал бы жизнь, пусть недолгую, тогда и я могу не жалеть о своем рождении. Тогда в нашей задачке установится относительное равновесие, и все еще может сойтись с ответом. И, разумеется, я на это надеюсь, потому, собственно, и пишу. Можешь не отвечать прямо на мой трудный вопрос, но ты можешь ответить на него косвенно. Твой ответ будет заключаться в том, как ты проживешь ту жизнь, которая началась, когда Вероника, я и тот непослушный врач в больнице пили за твое здоровье шампанское. Этот шампанский врач был твоей доброй феей. Я в этом уверен. Теперь можешь отложить мое письмо. Теперь твоя очередь жить. А я завтра ложусь в больницу. Это и есть та важная встреча. Теперь маме придется самой провожать тебя в садик. Я должен был предупредить тебя и об этом. И еще хочу добавить. Не могу обещать, что больше никогда не появлюсь на Хюмле-Вейен. Георг, еще один уже самый последний вопрос. Можно ли быть уверенным, что после этого существования больше ничего нет? Можно ли быть уверенным, что я не буду находиться в каком-нибудь другом месте, когда ты будешь читать это письмо? У меня такой уверенности нет. Потому что само существование мира говорит о том, что границы немыслимого уже преодолены. Понимаешь, что я имею в виду? Я так присытился удивлением перед существованием этого мира, что если вдруг после нашего мира я попаду в какой-нибудь другой, у меня уже не будет сил удивляться ему. Помню, как несколько дней назад мы с тобой убили 2 часа на компьютерную игру. Наверное, меня эта игра развлекала больше, чем тебя. Мне нужно было отвлечься от мрачных мыслей. Но всякий раз, когда мы умирали в этой игре, сразу появлялось чистое поле, и мы снова начинали играть. Откуда известно, что и для наших душ не существует такого чистого поля? Я в это не верю, честно не верю. Но мечта о несбыточном имеет свое название. Мы называем ее надеждой. Я хорошо помнил ту ночь на террасе, Она прочно засела у меня в голове, отпечаталась в сердце. И когда я читал о ней, меня несколько раз мороз продирал по коже. До сих пор я как будто бы ничего не помнил. И, наверное, никогда бы и не вспомнил ту лунную ночь, если бы не прочел о ней. Но теперь я вспомнил и даже очень отчетливо. И, может быть, это и есть мое единственное настоящее воспоминание об отце. Я не помню, каким он был во Фьельстеллене. Сколько бы я ни напрягался, я не могу вспомнить наши прогулки вокруг озера Сонгсван, но я помню ту заколдованную ночь на террасе, вернее, помню ее по-своему, как сказку или как играющий красками сон. Я проснулся.